Глава пятая, часть первая. Даро. Первым от шока отошел Геон. Он вывел лошадь вперед и без страха приблизился к вампирше. Черные глаза кузнеца выражали недоумение. «Но нам в порту сказали, что властительница Бескаи потеряла мужа и дочь несколько лет назад». Джейн с любопытством рассматривала лицо мужчины, закованного в доспехи, но не схватившегося за оружие, испытав смертельный ужас при виде живого мертвеца. «Вы, человека, не боитесь меня?» «Вы прежде всего девушка, а именно они первыми прячут взгляд, заметив левую сторону моей рожи». Он кивнул на Изабеллу, добавив: «Ужас и страх я оставил в лесу. В день, когда впервые встретил переродившуюся сестру. Воскресшими покойниками меня теперь не испугать». Джейн перевела взор на одетую юношей-вампиршу, в которой, к собственному изумлению, почувствовала лидера, несмотря на окружавших ее мужчин. «Вы родственники? Тогда лучше других понимаете, насколько могут быть дороги нам живые люди. Мария де Оро, моя мать». «Значит, в ваш родовой замок мы сейчас направляемся». «Тогда повторю. Зачем?» Изабель встретила взгляд озабоченных бордово-красных глаз наследницы испанской графини, волей судьбы лишенной возможности когда-либо вступить в свои права. «Сначала ответьте на мои вопросы, леди. Вы видите наше преимущество. И, надеюсь, не станете возражать против очередности. Мы проделали очень долгий путь, заслужив право первыми задать их». «Хорошо, но только не лгите». Изабель кивнула на Дерека. «Он достаточно долго жил среди вампиров и отлично чувствует их истинные помыслы». Джейн гордо вскинула голову. «Не в моих привычках говорить неправду». «Тем лучше». Леди де Клэр не сводила глаз с лица юной вампирши. «Вы имеете отношение к преследованию графа Бетфорда, попытке нападения на него и его людей вчерашним днем?» «Нет». Ни один мускул на бледном лице Даро не дрогнул. Она не смутилась и даже не попыталась отвести взор, а значит, говорила правду. «Но знаю, кто это сделал». «Кто?» Ноздри Изабеллы хищно выгнулись. Она оскалилась, потянула воздух и негромко рыкнула. «Я буду очень благодарна, если поделитесь с нами всем, что известно о преследователях». Вампирши сверлили друг друга взглядами, растянув губы в холодных улыбках. Каждая беспокоилась о своих близких. Джейн не опустила глаза, усмехнувшись, она ответила: «Не сомневаюсь». «Отчего такая уверенность? Вы знаете нечто большее, чем имена преследователей?» «Намного больше. Знаю, кто вы». Изабель напряглась, незаметно положив кисть на рукоять меча, готовая в любой момент выхватить его из ножен. Рубить головы ей не впервой, а уж потом она сможет вырвать черное сердце. Испанка не могла ничего знать о только что прибывших из Англии путешественниках, разве что выпытала все у Ричарда. Но тогда почему тот до сих пор жив? Или они с графом знакомы более тесно? Изабель, слегка наклонив голову, угрожающе прорычала: «И кто же?» «Белошвейка, о которой граф Бетфорд рассказывал моей матери». «Ну что же, тем лучше. Значит, нет нужды врать, представляясь чужим именем». Хищный взгляд баронессы мгновенно превратился в растерянный. Она ожидала чего угодно, но только не эти слова. Ричард до сих пор помнил и говорил о ней с властительницей Бескаи, даже собираясь жениться на другой девушке. «Не понимаю, для чего было им обсуждать меня?» Изабель почувствовала на плече тяжелую руку Дерека и сразу преобразилась в женщину-воина. «Но это не отменяет первого вопроса. Кто преследовал графа?» Даро поразилась способности вампирши владеть собой. Вряд ли она сама смогла так спокойно отнестись к подобным известиям. Хотя сохранилась ли в голове мертвячки память о первой любви? «Мой отец с отрядом наемников». «Он вампир?» — сверлила взглядом баронесса. «Благодаря его вероломству я стала той, кто есть». Оттягивала дочь графини, пытаясь заранее отстраниться от того, кто дважды дал жизнь, однажды забрав. «Так он тоже живой мертвец?» — прорычала Изабель. «Да, и находится в услужении у повелителя вампиров. Это по его указанию он следил за графом Бетфорд». Дерек мгновенно напрягся, до боли сдавив плечо подруги, огляделся по сторонам и, оскалившись, прислушался, обнюхивая воздух. Ничего подозрительного, все живое дремало в ожидании рассвета. Слабо пахло гарью, животными, прелой травой. Слышались лесные шорохи, треск веток, сгибаемых под напором легкого ветерка, да где-то вдалеке несколько раз тявкнул волк, очевидно призывая сородичей. Теперь вопросы стал задавать рыцарь. «Имя повелителя Лориан». Изабель переводила взгляд с удивленных лиц Джейн и Деррика. Для обоих стало полным откровением, что кто-то кроме них знает это имя. Ее собственному изумлению от происходящего не было предела. «Дьявол, видно, проклял эту ночь и утро. Что не новое слово, то место удивлению. Кто-нибудь объяснит, кто этот грозный Лориан?» Первым ответил бывший монах. «Самый древний вампир, прародитель. Ему более 1000 лет». Слова рыцаря прозвучали в полной тишине. Даже вороны, встревоженные появлением закованной в железо кавалькады, прекратили каркать. Страх передался и баронессе. Изабель впервые видела друга растерянным и даже немного испуганным. Это навеяло ужас на всех окружающих. «Придержи меня за плечи». Дерек выполнил просьбу, понимая, что-то хочет сделать. Вампирша мгновенно перенеслась в кружащего над лощиной ворона. Внимательно вглядываясь в заснеженные горы, розовато-голубые в лучах восходящего солнца. Низина клубилась, покрытая живым дышащим туманом, извиваясь огромной змеей, ползущей меж высоких черных скал. Изабель с замиранием сердца планировала в десятки метров над землей, восторгаясь красотой горного края. Сказочно прекрасный, насыщенный нежными оттенками раннего утра, неизведанный мир, в любом уголке которого могла притаиться смерть. Не заметив на несколько миль вокруг ничего подозрительного, вампирша вернулась в собственное тело и, вскинув голову, задала вопрос своему создателю. «Почему я впервые слышу о нем?» Дерек на миг сомкнул веки и тяжело вздохнул, прежде чем дать ответ. «Потому что это слишком больное для меня воспоминание». Он вновь обратился к Деоро. «Его замок в Испании?» Джейн с удивлением наблюдала за другой мертвой женщиной, несколько мгновений простоявшей неподвижно, закатив глаза, прикрытые трепещущими веками. Даже запах ее слегка изменился. Но время задавать вопросы еще не пришло, пока она сама должна отвечать, если хочет узнать правду. «Ближе, чем вы можете себе представить. Он здесь, в Кантамбрийских горах. Но это вовсе не замок, а скорее продолжение горы. Глаз человека вряд ли отличит его от обрывистых заснеженных скал, нависших над глубоким ущельем». Рыцарь захлопнул забрало, желая скрыть растерянность и полный ужаса взгляд за железом. Он развернулся к нервно фыркающей лошади, сожалея, что не может сбежать и бросить людей. Ему пришлось собраться, чтобы не выдать страха голосом, хотя ученица уже поняла. Наставник напуган. «Мы должны немедленно покинуть эти земли». Изабель упрямо сжала губы и выгнула ноздри. «Не ты ли учил всегда смотреть страху в лицо?» «Поверь, в те глаза лучше не заглядывать вовсе». Баронесса обернулась на дорогих сердцу людей, молча наблюдавших за вампирами, и продолжила спор. «Слишком поздно. Мы достаточно наследили. Что стоит повелителю отправиться за нами или выслать погоню?» Теперь пришла ее очередь успокаивать грозного друга. Судя по всему, ему известно не только твое лицо, но и запах. Скажи, я не права?» Дерек снова вздохнул. «Боюсь, это правда. И даже более того. Все, что здесь произошло, связано именно со мной. Лориан никогда ничего не забывает и не прощает». Он обхватил руками шлем, скрежещим металлом, и с отчаянием произнес: «Глупец, как я мог надеяться, как посмел вовлечь в это тебя и всех вас. Прости». Изабель обняла друга, прижавшись к крепкой груди. «Прекрати, не наводи на всех ужас. Я никогда не видела твоего страха. Это пугает намного больше, чем имя неизвестного повелителя, каким бы грозным он ни был. Ты можешь ошибаться. Мы ничего не знаем о причинах погони за графом, но должны узнать обязательно. Я не могу нарушить данное Абуэле слово. У нас слишком много дел на этой земле». Дерек отнял руки от головы и обхватил вампиршу за плечи. «Прости, ты права. Я поддался панике. Нужно все хорошенько обдумать и лишь затем принимать решение». Изабель вскинула голову, проникая взглядом в узкую щель забрала. «Вот так-то лучше. Без тебя нам не выжить. А сейчас необходимо продолжить путь и убраться с дороги, пока все затянуто туманом». Она протянула руку к Деоро. «Нам не выжить без поддержки правительницы Бескайи. Вы отправитесь с нами?» «А мне есть из чего выбирать? Помощь графу может стоить жизни не только мне, но и матушке». Белошвейка, успевшая вставить ногу в стремя, обернулась. Видимо, бог или кто там решил, что время удивляться не прошло. «Вы помогли Ричарду?» Джейн кивнула. «Благодаря мне он и его сопровождение вовремя успели покинуть Испанию». «Почему?» Мертвое сердце кольнуло ревность. «Рядом с ним находится моя кузина, графиня Пембрук». Деоро намеренно не назвала Гвен невестой Милтона-старшего. Имя последней извергло из груди баронессы рык, но она уже научилась сдерживать ярость и, натянув поводья, ответила, улыбаясь одними губами: «Нам нужно спешить. Вы расскажете обо всем позже». И эти слова относились к обоим вампирам. Джейн рванула вперед, моментально скрывшись в вязком молоке тумана, прошептав на прощание слова, различимые лишь острым слухом нежити. «Я буду ждать вас в Бутроне».